«Ха-ха, брат Хун!» Дуань Линцянь громко рассмеялся и обратился к нему должным образом. Когда он впервые увидел Хун Юй, то воспользовался своим божественным оком, чтобы просканировать его. Хун Юй в этом году исполнилось 45 лет, а также он звериный всадник стадии пролития смертных. «Поздравляю, капитан!» 8 подчиненных Хун Юй поздравили его, сияя от счастья. «Вы все идите приготовьте что-нибудь поесть и выпить. Я сегодня напьюсь с братом», — приказал Хун Юй. Все 8 человек вышли из палатки, чтобы выполнить поручение. В палатке остались только Дуань Линтянь, Хун Юй и маленькая девочка. «Брат Линтянь, я уверен, что тебе неудобно возвращать ее в лагерь скрытых драконов. Как насчет того, чтобы временно поселить ее у меня? Моя жена обычно заботится о детях дома. Она будет не прочь позаботиться о другом ребенке. Что скажешь?» — предположил Хун Юй, глядя на Цзэ Цзэ. «Тогда я заранее поблагодарю тебя». Дуань Линтянь сразу же поблагодарил Хун Юй и затем вздохнул. «Бедняжка. Но я слышал от нее, что ее семья все еще должна быть рядом. Интересно, а помнит ли она свой дом? Будет здорово, если она сможет воссоединиться со своей семьей. Если нет, то может остаться у меня. Я буду обращаться с ней как с собственной дочерью», — прямо заверил Хун Юй. «Обращаться с ней как с собственной дочерью? Брат Хун, ты отнимаешь ее у меня. Она называет меня братом, ты же знаешь», — ответил Дуань Линтянь, качая головой и улыбаясь. «Тогда я буду обращаться с ней как с сестрой. Она станет тетей двух моих детей. Они немногим моложе ее», — весело ответил Хун Юй. В ту ночь Дуань Линтянь и Хун Юй пили всю ночь от радости. Он даже не выталкивал алкоголь из своего тела истинной энергией. День уже клонился к закату, когда Дуань Линтянь пробудился ото сна. В небе сверкало солнце. Дуань Линтянь привел Цзэ Цзэ на встречу с Хун Юй, который собирался взять ее к себе. Однако маленькая девочка не желала уходить. «Я хочу к брату, я хочу к брату. Я хочу жить только у своего брата. Веди себя хорошо, Цзэ Цзэ. У меня есть очень важные дела. Просто оставайся здесь, у брата Хуна, хорошо? У него 2 маленьких племянника, с которыми ты сможешь поиграть», — терпеливо сказал ей Дуань Линтянь. «Тогда, брат, ты должен почаще навещать меня». Стоит сказать, что девочка оказалась послушной, так как через некоторое время перестала спорить. Она оказалась зрелой для своего возраста, что заставляло Дуань Линтяня и Хун Юя полюбить ее еще больше. Передав девочку, Дуань Линтянь покинул лагерь городской стражи и направился к павильону редких сокровищ. Сегодня в полдень должен состояться аукцион. Кроме тех, кто получил приглашение, остальные участники должны зарезервировать места с помощью святых камней задолго до начала мероприятия, чтобы получить жетон места. «Как это? Все места заняты?» Дуань Линтянь недооценил толпу, собравшуюся со всех сторон вокруг павильона. Он узнал, что все места уже зарезервированы, когда отправился в павильон, чтобы занять себе место. «Господин, пожалуйста, подождите». Как раз когда Дуань Линтянь нахмурился и собрался уходить, его окликнул аккуратно одетый мужчина средних лет. Глава 1386. Медная рубашка. «Хаэм?» Дуань Линтянь с сомнением посмотрел на мужчину средних лет. «Надзиратель». Служащие почтительно поклонились мужчине средних лет. С тревогой он почувствовал, что хочет обвинить кого-то. Он нервничал из-за личности Дуань Линтяня и втайне винил парня за то, что тот не сказал ему, кто он такой. «Ты что, слепой? Это гость хозяина павильона». Мужчина средних лет сердито посмотрел на служащего. Слуга улыбнулся и извинился перед Дуань Линтянем. «Мне очень жаль, господин. Я не знал, что вы гость хозяина павильона. Господин, не обращайте на него внимания. Следуйте за мной. Хозяин павильона ждет вас». Мужчина средних лет посмотрел на Дуань Линтяня с широкой улыбкой на лице. «Хозяин павильона редких сокровищ?» Дуань Линтянь сомневался. «Разве он лично знаком с хозяином павильона редких сокровищ?» Дуань Линтянь с осторожностью последовал за мужчиной средних лет на верхний этаж павильона. Верхний этаж оказался открыт и купался в утреннем свете. «Господин, хозяин павильона ждет вас внутри», — сказал мужчина средних лет, бросив взгляд на открытый балкон. Он ушел, когда закончил говорить. Тем временем Дуань Линтянь толкнул дверь и вышел на открытый балкон. Он увидел человека, стоящего спиной к нему. Мужчина стоял у перил балкона, наслаждаясь утренним солнцем и глядя на противоположную сторону улицы. Естественно, то был не самый важный момент. Важно то, что спина мужчины показалась ему немного знакомой, как будто он видел ее раньше. Однако он не мог вспомнить, кому именно она принадлежала. «Так вы», Дуэн Лин Тянь остановился, когда подошел ближе к этому мужчине, так и не задав до конца свой вопрос. «Ха-ха, Дуэн Лин Тянь, ты так быстро забываешь о своем спасителе». Тепло рассмеялся мужчина и развернулся. Он носил одеяние ученого, с шелковым платком на голове и веером из перьев в руке. «Старший Лин». Дуэн Лин Тяня широко округлил глаза. «Вы хозяин павильона редких сокровищ». Этим мужчиной оказался Лин Цинжун. Именно он спас Дуэн Лин Тяня в свое время. А также за ним скрывалась личность хранителя под номером 9, небесный хранитель храбрости. Хотя Дуэн Лин Тянь знал, что павильон редких сокровищ являлся собственностью губернатора, он никогда не предполагал, что этот его старый друг окажется хозяином павильона. «Не удивляйся, меня назначили на эту должность в прошлом месяце», ответил Лин Цинжун, улыбаясь. Действительно, он только в прошлом месяце получил эту должность. Более того, Дуэн Лин Тянь сыграл большую роль в получении им текущей должности. Если быть точным, он был назначен на эту должность потому, что привел в поместье губернатора такого гения, как Дуэн Лин Тянь. И именно глава небесных хранителей назначил его на сей пост. Значит ли это, что именно из-за вам на аукционе сегодня продаются 3 боевых искусства святого ранга? Спросил Дуэн Лин Тянь. Наверное, да. Я заметил тебя в толпе недавно и понял, что тебя заинтересовал сегодняшний аукцион. Так ты пришел за боевым искусством святого ранга? Спросил его Лин Цинжун. Я пришел понаблюдать, сказал Дуэн Лин Тянь, улыбаясь. «Я не могу позволить себе купить боевое искусство святого ранга. Я слышал, твое боевое искусство замечательное», прокомментировал Лин Цинжун, с усмешкой глядя в глаза Дуэн Лин Тяня. Парень неловко улыбнулся в ответ. «Старший Лин, те жетоны святого у вас на руках?» с любопытством спросил Дуэн Лин Тянь. «Для него жетон святого очень важен. Теоретически, он должен быть у Лин Цинжуна, как у хозяина павильона редких сокровищ. А если они у него при себе?» Дуэн Лин Тяню могла выпасть возможность взглянуть на них. «Да». Лин Цинжун кивнул, а Дуэн Лин Тянь ждал с нетерпением. Он поднял руку, и затем в его руке появились 3 жетона святого. «Но зачем? Хочешь взглянуть?» «Да, я хочу взглянуть на них. На самом деле, когда губернатор выйдет из своего уединения, ты сможешь получить достаточно много очков заслуг, если хорошо себя проявишь», сказал Лин Цинжун. «Благодаря балам ты сможешь изучить любое боевое искусство святого ранга, которое хранится в поместье губернатора, а в хранилище их гораздо больше, чем у меня сейчас на руках». Пока он говорил, то уже передал 3 жетона святого Дуэн Лин Тяню. Как только Дуэн Лин Тянь взял жетоны, он вложил в них один за другим свою духовную энергию. 3 волны глубокой информации затопили его голову, как будто прорастали в его разуме. Они содержат боевое искусство святого ранга категории смертного. 2 из 3 содержат одну и ту же защитную технику, называемую медной рубашкой. Она совсем неплоха, ее изучение тебе не повредит, сказал Лин Цинжун. Услышав его, Дуэн Лин Тянь начал приводить в порядок море информации в своей голове. В конце концов, он обнаружил, что 2 груды информации правда содержат небольшую часть одинаковой информации. Небольшая часть информации содержала запись той самой защитной техники, о которой упоминал Лин Цинжун. Медная рубашка являлась защитной техникой, которая позволяла истинной энергии сливаться с плотью и даже покрывала верхнюю часть человеческой кожи. Если ее культивировать до самого пика, то истинная энергия может создать покров, твердый, как металл. «Эта техника подходит моему телу», – взволнованно подумал про себя Дуэн Лин Тянь. «Его тело невероятно крепкое, даже сильнее, чем истинная форма божественного дракона с 5 когтями того же уровня. Если ему удастся культивировать эту медную рубашку, истинная энергия, слившись с его телом, придаст ему сил. Старший Лин, почему 2 совершенно разных боевых искусства святого ранга содержат одинаковую технику?» Дуэн Лин Тянь не мог этого понять. Он вернул 3 жетона Лин Цинжуну. Теперь они для него ничего не стоили, потому что их содержание отпечаталось у него в голове. Он не сможет забыть их, даже если захочет. «Кроме того, я обнаружил, что эта техника появляется в моем боевом искусстве святого ранга», добавил Дуэн Лин Тянь. Так как он собирался культивировать медную рубашку, он не хотел усложнять дело, поэтому он начал прокладывать себе путь, сказав Лин Цинжуну, что в его боевом искусстве тоже содержится медная рубашка. В твоем боевом искусстве тоже? Лин Цинжун слегка удивился. Он покачал головой и одновременно улыбнулся. Похоже, что с моей стороны не было необходимости рекомендовать их тебе, но это обычная практика. Если одна и та же техника появляется во многих других боевых искусствах святого ранга. Конечно, такая ситуация касается только боевого искусства святого ранга категории смертных. Она одна из самых распространенных. Если ты соберешь сотню культиваторов стадии пролития смертных, что культивируют боевое искусство святого ранга, как минимум 10 из них будут культивировать медную рубашку. Понятно. Дуэн Лин Тянь кивнул. Но тебе невероятно повезло. Улыбаясь, сказал Лин Цинжун. Дуэнь Лин Тянь озадачился, так как не знал, что имел в виду Лин Цинжун, поэтому недоуменно спросил. Старший Линь, что вы имеете в виду? У нас в поместье губернатора есть интересное боевое искусство, с улучшенной версией медной рубашки. Это защитная техника под названием серебряная рубашка, пояснил Лин Цинжун. Серебряная рубашка? Удивился Дуэнь Лин Тянь. Да, серебряная рубашка. Лин Цинжун кивнул. Хотя и серебряная рубашка, и медная рубашка делятся на 5 стадий, у них совершенно разные эффекты. Серебряная рубашка на стадии мастерства стоит на одном уровне с медной рубашкой безупречной стадии. Дуэнь Лин Тянь кивнул, понимая смысл сказанного. В конце концов, они принадлежали к разным категориям. Но если ты культивировал медную рубашку до безупречной стадии и приступил к культивации серебряной рубашки, то сможешь начать с компетентной стадии, добавил Лин Цинжун. Стадии техник в боевом искусстве святого ранга разделены на 5 стадий. Фундаментальная стадия осознания, начальная стадия, компетентная стадия, стадия мастерства и безупречная стадия. Предел медной рубашки соответственно безупречная стадия. Однако для серебряной рубашки это совсем другая история. Медная рубашка на безупречной стадии равно серебряной рубашке на компетентной стадии. Вполне логично, что эффект культивации будет иным. Теперь ты понимаешь, что я пытаюсь сказать, спросил Лин Цинжун. Дуэнь Лин Тянь кивнул. Теперь его мысль ясна. Он намекал Дуэнь Лин Тяню, чтобы тот сосредоточился на культивации медной рубашки, так как его усилия не будут потрачены впустую, независимо от того, сколько труда он вложит в нее. Причина в том, что он мог перенести свое понимание медной рубашки на серебряную рубашку, когда он достигнет высшего мастерства в ней. Более того, заложив основы на культивации медной рубашки, ему не придется культивировать серебряную рубашку с самого начала. Он мог бы сразу же отправиться с середины пути. «Ладно, мне пора готовиться к аукциону», — сказал Лин Цинжун. «Я приготовлю тебе отдельную комнату для сегодняшнего аукциона. На аукционе, помимо 3 видов боевых искусств святого ранга, ты можешь выбрать любой из предметов. Я за него заплачу. Только один предмет?» Дуэнь Лин Тянь усмехнулся, поддразнивая его. «Вы слишком скупы, старший Лин. Тогда 2 пункта. Это лучшие, что я могу предложить», — ответил Лин Цинжун, чувствуя легкое раздражение. Перед началом аукциона Лин Цинжун разместил Дуэнь Лин Тяня в отдельной комнате на 2-м этаже. Площадь аукциона ему прекрасно видна. «Я надеюсь, что меня что-то заинтересует. Будет здорово, если появится 2 подходящих сокровища», — тихо пробормотал Дуэнь Лин Тянь. Он воспользовался временем до начала аукциона и сложил информацию о медной рубашке воедино. В то же время он использовал истинную энергию для выполнения циркуляции по телу, следуя пути цикла медной рубашки. Ранее Дуэнь Лин Тянь задавался вопросом, стоит ли ему тратить свое время на такую технику. Но когда он узнал, что в поместье губернатора имеется боевое искусство святого ранга с более продвинутой защитной техникой, основу которой он заложит, культивируя медную рубашку, он не считал ее культивацией утратой времени. Глава 1387. Получение. Как только человек успешно разовьет медную рубашку, на его теле появится слой слабого медного свечения, словно только что надел рубашку медного цвета. А почему эту медную рубашку так легко культивировать? Дуэнь Лин Тянь кое-что обнаружил. Его истинная энергия быстро растекалась по телу через 32 канала святого. Кроме того, он обнаружил, что его истинной энергии требуется всего один круг циркуляции, чтобы развить медную рубашку до стадии фундаментального осознания. Взаправду, у Дуэнь Лин Тяня отвисла челюсть. Что происходит? Он был озадачен. Единственное, что он мог сделать, придумать ответ самому, продолжая развивать медную рубашку. Хотя он не поднял ей очередную стадию, но заметно улучшил точно. Дуэн Лин Тянь наконец-то нашел ответ, продолжая культивацию. «Я понял, понял, как будто эта медная рубашка сделана для меня». Он обнаружил, что чем выше качество тела человека и чем больше у него каналов святого, тем быстрее развивается медная рубашка. На промежуточном этапе стадии пролития смертных он пробудил 32 канала святого. Между тем, некоторые люди на высшем этапе стадии пролития смертных, но менее талантливы, возможно, даже не пробудили 32 канала святого. Было предопределено, что Дуэн Лин Тянь мог культивировать медную рубашку с такой быстрой скоростью благодаря своему телу. Вот почему он решил, что медная рубашка сделана для него. Глядя на скорость развития, я думаю, что это не займет слишком много времени, прежде чем я овладею ей на самой высокой стадии. Дуэн Лин Тянь заволновался. Аукцион начался без его ведома. Он пришел в себя и перестал оттачивать медную рубашку, когда услышал звуки на площади аукциона. Через окно он увидел мужчину средних лет, стоявшего на центральной площадке аукциона. Дуэн Лин Тянь знал этого человека средних лет. Если он не ошибся, то он являлся смотрителем павильона редких сокровищ. Именно он привел его к Лин Цинжуну. Мужчина средних лет пытался возбудить толпу, и ему, по-видимому, удалось. Он продолжил вести аукцион. Первым предметом аукциона стало посредственное святое оружие ранга смертных. Длинный меч. Посредственное святое оружие ранга смертных – это лучшее, что может предложить павильон редких сокровищ. Да в городе Кургана холмов как минимум с десяток магазинов и лавочек промышляют подобным оружием. Мы пришли в павильон редких сокровищ, чтобы получить редкие сокровища, а не вседоступные предметы. Ты пытаешься выставить нас дураками? Когда был представлен первый предмет аукциона, поднялся шум. Люди потеряли дар речи от того, что такой предмет появился в павильоне редких сокровищ. Возможно ли, что оно отличается от других? Дуэн Лин Тянь был настроен скептически. Он подумал, что поскольку Лин Цинжун только что получил должность хозяина павильона редких сокровищ, он не будет выставлять легкодоступный предмет, который мог бы разрушить его репутацию. Правда доказала, что Дуэн Лин Тянь оказался прав в своих предположениях. Оружие оказалось необычным. Столкнувшись с осуждением народа, смотритель павильона редких сокровищ не переставал улыбаться. Он как будто не слышал их возмущений. Когда шум стих, он откашлялся и медленно произнес: «Павильон редких сокровищ не испортит своей репутации. Хотя первый предмет аукциона – всего лишь посредственное святое оружие ранга смертных, оно уникально. Уникальное оружие». Слова смотрителя павильона привлекли всеобщее внимание. «На этом оружии имеется святое начертание», – сказал смотритель павильона редких сокровищ, глядя на все любопытные лица. Среди толпы послышались ахи. Мне было интересно, почему павильон редких сокровищ выставил на аукцион какое-то обычное оружие. Так значит, на него нанесено святое очертание. Павильон редких сокровищ действительно демонстрирует их репутацию. Первый предмет аукциона – оружие со святым начертанием. Те, кто раньше насмехался над павильоном редких сокровищ, теперь наоборот хвалили его. Святое оружие с выгравированным святым начертанием, глаза Дуэн Лин Тяня, сидевшего в отдельной комнате, немедленно загорелись. Ему было любопытно узнать о мастерах святых начертаний. Начертания и святые начертания казались похожими. Однако Дуэн Лин Тянь не был уверен, что оба искусства как-то связаны друг с другом. Если они связаны, то в будущем я смогу стать мастером святых начертаний. Подумал про себя Дуэн Лин Тянь. Интересно, что за святое начертание нанесено на этот меч? Дуэн Лин Тянь посмотрел на меч в руках смотрителя павильона редких сокровищ. Его интересовал эффект начертания. В то же время многие стали спрашивать о святом начертании. Они хотели выяснить назначение начертания и решить, хотят ли они участвовать в аукционе или нет. Внимание! У меня в руке меч с вырезанной на нем начертанием святого солнца. Если в него вложить истинную энергию, меч временно превратится в палящее солнце, чтобы отвлечь противника, произнес смотритель павильона редких сокровищ. Конечно, она подействует только на противника. Оно никак не повлияет на владельца меча и его близких. В этот момент толпа пришла в еще большее возбуждение. Начертание святого солнца могло ослепить противника на короткий промежуток времени в критические моменты, а в сей миг с ним можно будет легко расправиться. И здесь похожие начертания. Разница в том, что она будет нацелена на всех во время активации. Подумал про себя Дуэн Лин Тянь. По сравнению с простым начертанием, Святое начертание казалось гораздо более продвинутым и гораздо более удобным для пользователя. Я вижу, что все очень заинтересованы в святом мече в моих руках. Хорошо, начинаем аукцион прямо сейчас. Смотритель объявил о аукционе, как все пришли в восторг. Все знают, что обычное посредственное святое оружие ранга смертных стоит около 1000 святых камней 8 ранга. Чтобы вознаградить всех за их большую поддержку павильона редких сокровищ, стартовая ставка на это оружие также начнется с 1000 святых камней 8 ранга. Каждая ставка должна повышать стоимость минимум на 100 святых камней 8 ранга. Теперь уже при помощи истинной энергии произнес смотритель, чтобы каждый участник аукциона его услышал. Дуань Линтянь покачал головой и улыбнулся. Он подумал, сказанное мужчиной не имеет смысла. Если предмет хорош, цена взлетит сама по себе. 1000 святых камней 8 ранга. Кто-то сделал ставку, как только смотритель объявил о начале. 2000 святых камней 8 ранга. Сразу за ним последовал кто-то еще. 10000 святых камней 8 ранга. После того, как два человека сделали свою ставку, из одной из комнат раздался громкий голос. Этот человек напрямую предложил 10000 святых камней 8 ранга. «Может, мне присоединиться к веселью?» Дуань Линтянь был взволнован, когда вспомнил об обещании Лин Цинжуна. Однако в конце концов он отказался от этой мысли. «Забудь, сейчас мне этот меч не нужен. Более того, позже на аукционе мне может понадобиться что-то другое». Само собой, Лин Цинжун пообещал ему сокровища за исключением 3 боевых искусств святого ранга. Никаких сомнений, что все 3 уйдут с аукциона по баснословной цене. 30000 святых камней 8 ранга. Когда Дуань Линтянь пришел в себя, цена уже достигла 30000 святых камней 8 ранга, и она стала окончательной. Без начертания такое оружие стоит на 29000 дешевле. Глаза Дуань Линтяня округлились. Значит ли, что деятельность мастеров святого начертания выгодна? Само начертание стоило 29000 святых камней. Он понятия не имел, что меч получил такую высокую цену лишь из-за своей редкости. В пограничных регионах города Кургана холмов практически не появлялось мастеров святых начертаний. Меч не получил бы такую цену, если мимо города частенько проходили такие мастера. Очень похоже на поговорку, когда плод редок, его вкус самый сладкий. Однако по сравнению с мастерами святого искусства, святые мастера начертания и мастера талисманов да действительно зарабатывали больше. Просто первые встречались намного чаще. Вскоре смотритель павильона редких сокровищ достал второй предмет аукциона. Им оказался талисман Дао, который мог убить человека ниже стадии пролития смертных всего одним ударом. Однако он окажет воздействие и на экспертов стадии пролития смертных. Он мог серьезно ранить эксперта раннего этапа стадии пролития смертных и нанести легкие увечья эксперту промежуточного этапа стадии пролития смертных. А уже против экспертов высших стадий он попросту бесполезен. Дуань Линтянь мог бы заинтересоваться этим талисманом, если бы он все еще жил на облачном континенте. Однако сейчас он в нем не нуждался. В настоящее время он мог одним ударом убить экспертов слабее стадии пролития смертных. С таким же успехом он мог убивать людей раннего этапа стадии пролития смертных и промежуточного этапа стадии пролития смертных. Он даже был уверен, что сможет убить эксперта этапа мастерства стадии пролития смертных за 3 удара, если то не достиг пика своей стадии развития. Если мне удастся развить медную рубашку до безупречной стадии, я легко смогу убить эксперта пика этапа мастерства стадии пролития смертных, подумал Дуань Линтянь. Что удивило его, так это то, что талисман Дао ушел более чем за 20000 святых камней 8 ранга. Эти люди такие расточительные, невольно изумился Дуань Линтянь. Впоследствии появлялось все больше и больше предметов аукциона. Однако Дуань Линтянь не интересовался ни одним из них. Голос старейшины Хо внезапно возник в голове парня, когда в руках смотрителя показался 17-й предмет. Заполучи его. Глава 1388. Глазное яблоко одноглазого дьявола-стервятника. Слова старейшины Хо взволновали Дуань Линтяня. Это что-то хорошее, это первая мысль, которая пришла ему в голову. А пока он смотрел в окно, его взгляд приковался к предмету в руках смотрителя павильона редких сокровищ. В руках он держал шар, черный шар со сложными узорами на поверхности. Дуань Линтянь почувствовал головокружение, а его глаза заболели, когда он смотрел на шар. Казалось, что от шара исходила особая аура. словно он превратился в бездонную пропасть и поглощал его душу, когда он смотрел на него. Если возможно, он не хотел бы снова испытать это чувство. Поэтому он отвернулся и больше не смотрел на шар. Что это за шар такой? О боже, я только взглянул на него, и мне показалось, что он забирает мою душу. Этот шар необыкновенный. На аукционе люди начали перешептываться между собой. Большинство из них боялись этого шара. Налицо та же самая реакция, которую испытал на себе Дуань Линтянь. Внимание, наш новый хозяин павильона получил этот черный шар случайно во время путешествия. Я уверен, что все вы испытали неприятное чувство, когда посмотрели на него, сказал смотритель павильона. А каково его назначение? Спросил кто-то из зала. Наш хозяин павильона получил этот шар 10 лет назад. В настоящее время, помимо того, что он вызывает неприятное чувство, мы не выяснили, что в нем такого уникального, ответил смотритель павильона. Но хозяин павильона уже смотрел на него раньше. Даже губернатор города не смог его разрушить. Ах, толпа ахнула от слов смотрителя павильона. Присутствующие являлись выходцами из города Кургана Залмов и приграничных регионов. Возможно, они и не встречались с губернатором города, но они знали, что губернатор города – это эксперт один в городе Кургана Халмов и его пограничных регионов. Даже губернатор города не смог его сломать, кажется, это действительно трудно. Многие из них были удивлены, но если подвести итоги, то эта вещь в общем-то бесполезна, сказал кто-то. Больше, чем просто бесполезна. Тот, кто купит эту штуку, должен будет взглянуть на нее хотя бы несколько раз. Я взглянул на нее один раз, и ощущения не из приятных. Вот именно, я даже не осмеливаюсь взглянуть на него сейчас. Да его покупка сравнима с наказанием. Многие люди обсуждали шар между собой со страхом. Дуань Линтянь, что уже отвернулся от шара, не мог не спросить старейшину Хо. Старейшина Хо, вы просили меня достать его. Что в нем такого особенного? Это глазное яблоко одноглазого дьявола-стервятника. Если ты сможешь его переработать, твои глаза приобретут его способность. Она очень тебе пригодится, сказал старейшина Хо. Одноглазый дьявол-стервятник, а это еще что такое? Дуань Линтянь изумился. Это очень сильный и редкий зверь. Его нет даже на планете Яньхуан. Верится с трудом, что на данной планете он живет, сказал старейшина Хо. А что такого особенного в его глазном яблоке? Снова спросил Дуань Линтянь. Весьма особенное. Одноглазый дьявол-стервятник силен благодаря своему единственному глазу. Его глаз обладает ужасающей способностью. Ты узнаешь о ней в будущем на личном опыте, ответил старейшина Хо. Это важно. Просто заполучи его. Старейшина Хо, вы уверены, что я смогу его усвоить? По словам смотрителя павильона, даже эксперт стадии святого зарождения ничего не мог с ним поделать, спросил Дуань Линтянь. Естественно, сейчас ты не сможешь его усвоить, но с помощью моего божественного пламени солнца проблем не возникнет, улыбнулся старейшина Хо. Выслушав его ответ, Дуань Линтянь глубоко вздохнул и перестал колебаться. Затем он выглянул в окно. В этот момент несколько человек уже сделали ставку на странный шар. 3000 святых камней 8-го ранга. Все замолчали, как только была названа цена, и неудивительно, никто не знал о предназначении странного и непонятного шара. Гость в комнате 4 предложил 3000 святых камней 8-го ранга. Кто-нибудь предложит больше? Если нет, я начну обратный отсчет, медленно произнес смотритель павильона. 3. Он начал обратный отсчет. 2. Как раз когда он собирался сказать 1, Дуань Линтянь сказал: 5000 святых камней 8-го ранга. Смотритель павильона замолк, когда услышал Дуань Линтяня. Он заволновался, но продолжил вести аукцион. Гость в комнате 1, ставка в 5000 святых камней 8-го ранга. Кто хочет предложить более высокую цену? Смотритель павильона спрашивал 3 раза, но никто не сделал предложения. А парень хорош. Соперник поставил 3000, и он сразу же поднялся до 5000. Он не чувствует боли, раз так тратит свои собственные святые камни, сказал Лин Цинжун, который располагался в комнате 2. Он не был уверен, следует ли ему сердиться или смеяться. Однако все это только слова. Странный шар принадлежал ему лично. Святые камни все равно окажутся у него в кармане, сколько бы их ни было. Таким образом, независимо от ставки, он все равно получит выгоду. ХМФ. Это просто тупой, странный шар. 3000 святых камней 8-го ранга за бесполезный мусор уже астрономическая сумма. Что бы там ни было, он может его забрать. Из комнаты 4 донесся тихий смешок. Многие присутствующие на аукционе согласились со словами этого человека. 5000 святых камней 8 ранга за простой шар. Какая расточительность. Я бы не стал тратить такие деньги, даже если бы у меня имелось 100 000 святых камней 8 ранга. Даже ради коллекции он того не стоит. ХМФ. Я даже могу отказаться от него, если кто-то даст мне его. Толпа обсуждала шар между собой. Они думали, что Дуань Лин Тянь простой дурак, раз решил потратить так много. Однако Дуань Лин Тянь не обращал на них никакого внимания. Эти люди обращались с ним как с идиотом, но для него эти люди были идиотами. Идиоты, которые не знали, что они теряют. Кто такой старейшина Хо? Трехногий золотой ворон. Он разнородец. Стандарты старейшины Хо явно высоки, учитывая его опыт. Как может предмет, рекомендованный старейшиной Хо, оказаться обычным? В настоящее время Дуань Лин Тянь чувствовал себя немного взволнованным, когда думал о пользе, которую принесет ему глаз дьявола-стервятника. Он верил, что шар принесет ему большую пользу. После того, как смотритель павильона закончил обратный отсчет, глазное яблоко одноглазого дьявола-стервятника успешно стало принадлежать Дуань Лин Тяню. Возможно, Лин Цинжун заранее проинструктировал слугу, но он не попросил у Дуань Лин Тяня святых камней, когда передавал предмет. Слуга ушел после того, как доставил товар. Старейшина Хо, как мне его усвоить? Дуань Лин Тянь задал вопрос, изучая шар в своей руке. Если это возможно, он не хотел снова смотреть на него. Он не хотел снова испытывать чувства, что у него отнимают душу. «Давай подождем окончания аукциона», — сказал старейшина Хо. «Хм», — Дуань Лин Тянь кивнул. Хотя ему очень хотелось выяснить, настаивать бессмысленно, поскольку у старейшины Хо явно свои причины. Убрав шар, Дуань Лин Тянь подумал про себя. «Если бы старейшина Хо не сказал мне, я бы ни за что его не приобрел». Аукцион продолжился. Предметы аукциона уходили своим новым хозяевам один за другим. После продажи 27 предметов, на платформу вынесли 3 финальных предмета, 3 боевых искусства святого ранга. Стоило напомнить, что Дуань Лин Тянь сумел получить себе еще один предмет перед финалом. Он заполучил материал, который мог использовать для восстановления изысканной пагоды 7 сокровищ. Старейшина Хо вновь указал ему на находку. Хотя качество материала уступало сфере дьявольского дракона с 5 когтями, разница оказалась незначительной. По словам старейшины Хо, этот материал мог покрыть 10% повреждений 3-го этажа пагоды. В то же самое время атмосфера стала напряженной, когда показались боевые искусства святого ранга. Люди безумно торговались, а у Дуань Лин Тяня отвисла челюсть, пока он наблюдал за ходом торгов. Первое боевое искусство святого ранга ушло по цене 280 000 святых камней 8 ранга. Неудивительно, что старший Линь разрешил мне выбирать предметы помимо них. Если бы я получил один из них, боюсь, что он может захотеть покончить с собой. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. 200 000 святых камней 8 ранга эквивалентны 200 святым камням 5 ранга. Это почти 1/4 всех святых камней 5 ранга, которые у него остались. Старейшина Хо, а в чем разница между 3-м и 2-м этажом изысканной пагоды 7 сокровищ? Спросил Дуань Лин Тянь, когда все остальные начали торговаться за второе боевое искусство святого ранга. На 3-м этаже изысканной пагоды 7 сокровищ хранится высшее небесное сокровище, называемое поразительной алебардой бога. Кроме того, энергия неба и земли там еще более плотная, да и время течет еще медленнее. Неторопливо произнес старейшина Хо. Насколько медленно, глаза Дуань Лин Тяня загорелись. Учитывая высшее небесное сокровище, яшмовый небесный меч, он совершенно не интересовался другим высшим небесным сокровищем. С чего бы ему интересоваться тем, что он все равно не сможет поднять? Больше всего его волновала энергия неба и земли, поскольку она завязана на среде культивации. Естественно, самым важным аспектом выступала скорость течения времени. «Один день на 3-м этаже эквивалентен 5 дням внешнего мира», — ответил старейшина Хо. Глава 1389. Усвоение. 5 дней внутри 3-го этажа эквивалентны 1 дню снаружи. Дуань Лин Тянь задышал быстрее, когда услышал слова старейшины Хо. «Это значит, что если я буду культивировать внутри в течение 5 месяцев, то только месяц пройдет снаружи. Культивирование в течение 1 года внутри займет всего 2 месяца и 10 дней снаружи». Дуань Лин Тянь почувствовал прилив эмоций, пока размышлял про себя. Однако он пришел в себя, когда подумал о другом. Восстановление третьего этажа еще более сложно по сравнению со вторым этажом. До сих пор старейшина Хо сумел восстановить лишь 10% третьего этажа. Дуэн Лин Тянь вздрогнул и успокоился, как будто ему на голову вылили ведро холодной воды. «Мне еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем я смогу полностью восстановить третий этаж изысканной пагоды семи сокровищ». Хотя Дуэн Лин Тянь знал, что ему еще предстоит пройти долгий путь, он был полон решимости восстановить его. «Я должен восстановить третий этаж изысканной пагоды семи сокровищ во что бы то ни стало». Дуэн Лин Тянь всегда был одержим четвертым этажом изысканной пагоды семи сокровищ. По словам старейшины Хо, «как только я восстановлю четвертый этаж изысканной пагоды семи сокровищ, пространство внутри нее стабилизируется, и тогда я смогу скрыться внутри нее, не переживая о последствиях». Дуэн Лин Тянь несколько разволновался, пока продолжил свою мысль. «Это также означает, что независимо от того, с какой опасностью я столкнусь, я смогу сбежать, пока у меня есть шанс скрыться в изысканной пагоде семи сокровищ». В сознании Дуэн Лин Тяня непроизвольно возник образ. Могучий эксперт, что сильнее его на несколько слоев и способен убить одним ударом. Когда он собирался нанести последний удар, Дуэн Лин Тянь скрывался внутри пагоды, которая превращалась в песчинку и смешивалась с пылью. От ярости эксперт топал ногами и уходил, не в состоянии достичь своей цели. «Я не смог найти материалы для восстановления пагоды на облачном континенте и святых островах Заморья. Я уверен, что смогу найти их в святой земле боевого Дао. С сегодняшнего дня я буду делать все возможное, чтобы найти материалы, необходимые для восстановления третьего этажа изысканной пагоды семи сокровищ», — про себя решил Дуэн Лин Тянь. «Возможно, когда я вернусь на облачный континент в следующий раз, я отправлюсь на два других континента смертных, чтобы тоже поискать там». Дуэн Лин Тянь словно задумался о чем-то, когда его глаза загорелись. «Моей силы достаточно, чтобы напугать высшие силы и экспертов на двух других континентах смертных. Но я вознагражу их. Я думаю, что награда заставит тех людей помочь мне в поисках материалов». Дуэн Лин Тянь строил козни против двух других континентов. Естественно, он внутри себя мысленно подготовился к тому, что с двух других континентов он не сможет отыскать даже 50% материалов, необходимых для восстановления третьего этажа пагоды. Однако даже у самого маленького комара есть немного мяса. Он не упустит ни одной возможности поискать материалы, которые могли восстановить изысканную пагоду семи сокровищ. Дуэн Лин Тянь понял, что аукцион уже закончился, когда он пришел в себя. Дуэн Лин Тянь цокнул языком, узнав, что два других боевых искусства святого ранга ушли по более высокой цене, нежели первые. После аукциона Дуэн Лин Тянь снова встретился с Лин Цинжуном. Лин Цинжун подразнил его с улыбкой, когда они встретились. «Хороший мальчик, по крайней мере, у тебя еще есть совесть, и ты не был слишком безжалостен». Он пообещал подарить Дуэн Лин Тяню два предмета с аукциона. Дуэн Лин Тянь действительно сделал ставку на эти предметы, но общая цена этих двух предметов даже не превышала 10 000 святых камней восьмого ранга. Вот почему он сказал, что доволен им. «Старший Лин, это просто вы мелочны», — сказал Дуэн Лин Тянь, покачав головой. Сблизившись с Лин Цинжуном, он понял, что тот спокойный человек, который не проявлял никакого высокомерия. Иногда с ним можно было даже пошутить. «Ну и ладно, я сегодня был мелочным, признаю. Как насчет такого? Во время аукциона в следующем году я позволю тебе делать ставки на все и вся, но в пределах 100 тысяч святых камней восьмого ранга», — рассмеялся Лин Цинжун. «Я вас за язык не тянул». Дуэн Лин Тянь улыбнулся. «Тогда я точно не буду церемониться». После Дуэн Лин Тянь покинул павильон редких сокровищ, уведомив об этом Лин Цинжуна, а тот продолжил заниматься своими делами. После окончания аукциона оставалось еще много работы. Покинув павильон, Дуэн Лин Тянь отправился в военный лагерь городской стражи. Однако он не встретил Хун Юй, не говоря уже о маленькой девочке. К счастью, 8 солдат городской стражи обнаружились на месте, поэтому он сумел узнать у них адрес дома Хун Юй. Он решил нанести ему визит. «Брат Лин Тянь». Естественно, Хун Юй очень обрадовался, когда увидел Дуэн Лин Тяня, что лично приехал к нему в поместье. Он с энтузиазмом приветствовал Дуэн Лин Тяня в своем доме. «Брат, брат». Как только Дуэн Лин Тянь вошел во двор, он услышал знакомый голосок. Затем он увидел симпатичную маленькую девочку, которая издалека подбежала к нему и обняла за ноги. «А, Цзэ, кажется, ты похорошела?» — с улыбкой спросил Дуань Линтянь, присаживаясь на корточки, чтобы посмотреть на чистое и красивое личико девочки. Он заметил, что маленькая девочка привела себя в порядок должным образом. «Невестка помогла мне принять душ и дала новое платье», — сказала девочка, глядя на Дуань Линтяня. «Невестка?» Дуань Линтянь на мгновение ошеломился, прежде чем понял, что речь шла о жене Хун Юй. Вскоре Дуань Линтянь встретился с женой Хун Юй. Жена Хун Юй выглядела миловидной, и она казалась ответственной женщиной. Когда она узнала, что Дуань Линтянь является братом Хун Юй, она приготовила ужин на всех гостей. «Невестка, перестань быть со мной такой вежливой, иначе я не посмею прийти в следующий раз», сказал Дуань Линтянь жене Хун Юя за обеденным столом. «Брат Линтянь, у Хун Юй очень мало друзей. Раз ты его брат, значит, ты и мой брат тоже. Раз мой брат редко приезжает, как я могу плохо с ним обращаться?» — с улыбкой ответила женщина. «Невестка, я и так озадачил тебя, Цзэ. Я найду способ найти ее семью. Если я найду их, то отправлю ее обратно. Я не буду вас долго беспокоить», — сказал Дуань Линтянь. «Брат Линтянь, теперь ты ведешь себя как незнакомец. Цзэ очень миленькая. Даже два моих мальчика любят ее. Если ты сможешь найти ее семью, тогда все в порядке. Если не сможешь, просто позволь ей остаться со мной», — сказала жена Хун Юй. «Цзэ, бедный ребенок», — сказала женщина. Ее глаза наполнились слезами, когда она подумала о шокирующих шрамах, которые она видела у маленькой девочки, когда помогала ей принимать душ. Она любила эту маленькую девочку, а также жалела ее. «Спасибо, невестка», — поблагодарил ее Дуань Линтянь. Он слышал, как она искренне отзывается о девочке. «Ни грамма фальши. Брат Линтянь, кажется, у тебя еще 7 дней до возвращения в лагерь, верно? Просто останься в моем доме на оставшееся время. У меня есть дополнительные комнаты», — Хун Юй также предложил. «Просто мне думается, что так ты сможешь проводить больше времени с Цзэ. Она скучала по тебе все утро». Дуань Линтянь взглянул на маленькую девочку и согласно кивнул. После обеда Дуань Линтянь также увидел двух сыновей Хун Юя, 2-летнего и 3-летнего. Они бежали на шатких ногах за Цзэ. В тот вечер Хун Юй ушел на работу, а Дуань Линтянь остался у них дома. В просторном номере, с плотно закрытыми дверями и окнами, Дуань Линтянь вошел в изысканную пагоду 7 сокровищ с одной только мыслью. Пока Дуань Линтянь взвешивал в руке черный шар, который сегодня получил с аукциона, он сразу обратился к старейшине Хо. «Старейшина Хо, как мне впитать в себя глаз дьявола стервятника?» Вжух. Когда Дуань Линтянь закончил вопрос, старейшина Хо не произнес ни слова. Вместо этого он только поднял руку. Дуань Линтянь заметил, что он невольно ослабил хватку, а черный шар перелетел в руки старика. Это потрясло его. Действительно, спящий лев все же сильнее лающей собаки. Это был первый раз, когда Дуань Линтянь увидел силу старейшины Хо. Перед ним он слаб, как ребенок. Хаэм, вспышка перед глазами ошеломила его. После он обнаружил, что старейшина Хо вернулся к своей истинной форме, трехногому золотому ворону. Он выплюнул тлеющее пламя изо рта на шар. В это мгновение даже Дуань Линтянь, стоявший довольно далеко, ясно ощутил, как внутри первого этажа изысканной пагоды 7 сокровищ стало жарко. В конце концов, температура поднялась настолько, что даже он с трудом держался. «Ступай на 2-й этаж изысканной пагоды 7 сокровищ», — сказал старейшина Хо. «Мне понадобится не менее 3 часов, чтобы очистить глаз одноглазого дьявола, стервятника. Возвращайся через 3 часа. Когда я закончу его очищать, ты сможешь напрямую влить его в свое тело и получить способность одноглазого дьявола, стервятника». Дуань Линтянь кивнул и поднялся на 2-й этаж изысканной пагоды 7 сокровищ. 2-й этаж был полностью изолирован от 1-го, поэтому он не чувствовал ни малейшего тепла. Впервые Дуань Линтянь почувствовал, что 3 часа – это очень долго. Ему казалось, что он ждал уже больше половины дня. А когда прошло 3 часа, Дуань Линтянь поднялся на ноги и немедленно покинул 2-й этаж, отправившись на 1-й. Дуань Линтянь увидел, что старейшина Хо вернулся в свой человеческий облик. Перед ним плыл черный туман. Едва парень взглянув на него, то почувствовал, что у него отнимают душу. Глава 1390. Мутировавший левый глаз. Это неприятное чувство напомнило ему о том времени, когда он впервые увидел глаз одноглазого дьявола-стервятника. В сей миг Дуань Линтянь понял, что плывущий черный туман оказался тем самым глазом. В такую форму его переделал старейшина Хо. «Скажи мне, когда будешь готов, будет немного больно, когда это сольется с твоими глазами», — своевременно сказал старейшина Хо. «Немного больно», — Дуань Лин Тянь беззаботно улыбнулся. «Старейшина Хо, давайте начнем». Старейшина Хо кивнул. Старик не двигался, но плавающий перед ним черный туман мгновенно превратился в нить, которая устремилась в направлении левого глаза Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь видел только вспышку, прежде чем почувствовал, как что-то пронзило его левый глаз. Сначала он почувствовал ледяной холод, а следом острую боль. Более того, боль неуклонно нарастала. Поначалу Дуань Лин Тянь мог ее выносить, но со временем она стала невыносимой. Ему казалось, что его левый глаз вот-вот лопнет. Он вообще ничего не видел, как будто ослеп. Дуань Лин Тяня сильно затрясло от боли. Его вены пульсировали на лбу, а одежда полностью пропиталась потом. Он продолжал терпеть, стиснув зубы. Сам не зная когда, его десны начали кровоточить. И это называется немного больно. Дуань Лин Тянь потерял дар речи, когда подумал о формулировке старейшины Хо. Хотя в прошлой жизни в него стреляли из огромного количества маленьких и больших пушек, он не хмурился. Но сейчас он с трудом терпел. Постепенно Дуань Лин Тянь оцепенел от боли. Он лишь чувствовал, что левый глаз ему не принадлежит. Пока он терялся в оцепенении, прошло неизвестное количество времени. Дуань Лин Тянь заметил, что боль постепенно утихает. Вскоре он снова почувствовал существование левого глаза. Постепенно его глаза снова начали видеть свет. После того, как он испытал безграничную темноту, его левый глаз слегка защипало, когда он снова увидел свет. Разумеется, боль не стоила упоминания по сравнению с той, которую он только что вытерпел. «Какие изменения ты ощущаешь в своем левом глазу?» Голос старейшины Хо привел его в чувство. Левым глазом он стал наблюдать за всем, что происходило перед ним. Он не мог не ахнуть. Он обнаружил, что все пейзажи совершенно отличались от всего, что он видел правым. Его правый глаз оставался нормальным, как и всегда, но его левый глаз претерпел потрясающую перемену. В мире левого глаза все казалось ярче, красочнее и необычайно бросалось в глаза. Даже старейшина Хо, стоявший перед ним, казался совершенно другим. Его скулы, лицо, одежда, пояс, руки и обувь. Все казалось нарисованным, когда он смотрел на него левым глазом. Сделав глубокий вдох, Дуань Лин Тянь даже увидел поток энергии неба и земли. Следует отметить, что он не мог видеть подобного раньше. Вжух! Как только Дуань Лин Тянь поднял руку, его рукава затрепетали, создавая легкий ветерок. Его левому глазу удалось уловить движение пыли на легком ветерке. Все казалось очень естественным, совсем не чувствовалось неловкости. Свист! Дуань Лин Тянь почувствовал, что старейшина Хо замахнулся на него кулаком. Его кулак заставил воздух шевельнуться. В правом глазу Дуань Лин Тяня удар старика выглядел всего лишь размытым пятном. Однако в левом глазу его удар двигался с меньшей скоростью. Настолько, что он мог видеть, как воздух расступается, когда кулак проходит мимо. Удар старейшины Хо эквивалентен удару боевого культиватора этапа мастерства стадии пролития смертных. Дуань Лин Тянь видел это своим правым глазом. Кулак старейшины Хо устремился в левый глаз Дуань Лин Тяня. Раньше он бы просто пропустил его атаку. В конце концов, старейшина Хо стоял прямо перед ним. Более того, он даже не заострял особого внимания на нем. Однако, когда кулак уже должен был поразить левый глаз Дуань Лин Тяня, в эту долю секунды он обнаружил, что его духовная энергия немедленно устремилась в левый глаз. Ему даже показалось, что его левый глаз горит. Если бы у Дуань Лин Тяня в этот момент имелось зеркало, он бы заметил, что зрачок его левого глаза стал похож на постоянно вращающийся водоворот. По мере того, как духовная энергия наполняла его левый глаз, он становился все горячее и шире. Дуань Лин Тянь вдруг обнаружил, что кулак старейшины Хо словно застыл перед его левым глазом. Более того, волнение в воздухе вокруг кулака старейшины тоже прекратилось. Время как будто остановилось в этот момент. Вскоре он обнаружил, что кулак старейшины Хо не застыл, а просто стал очень медленным. Прищурившись левым глазом, кулак старейшины Хо странным образом сдвинулся в сторону и едва не попал в него. А потом он почувствовал, что у него кружится голова. Плотная духовная энергия в глубине его разума уже почти истощилась, а левый глаз перестал гореть. Неплохо. Голос старейшины Хо прозвучал очень вовремя. В будущем, когда твоя духовная энергия станет сильнее, способности левого глаза также усилятся. Через некоторое время Дуань Лин Тянь оправился от потрясения и спросил: «Старейшина Хо, что произошло? Твой левый глаз приобрел способность одноглазого дьявола-стервятника, а если точнее, то особенность его глаза». Старик добавил: «Одноглазый дьявол-стервятник полагается на духовную энергию. Как только способность активируется, течение потока времени в твоем поле зрения заметно замедлится. Ты должен был почувствовать это раньше», — добавил старейшина Хо. «Течение времени в моем поле зрения станет чрезвычайно медленным». Дуань Лин Тянь вспомнил только что произошедшее. Кулак старейшины Хо должен был поразить его в левый глаз. Однако, перед самым ударом его духовная энергия странным образом устремилась в его левый глаз, а затем он начал гореть. В то же время кулак старейшины Хо стал очень медленным. Однако его духовная энергия также быстро истощалась. Она закончилась почти в одно мгновение. Затем кулак старейшины Хо странным образом отклонился в сторону. Это невероятно. Дуань Лин Тянь заметно побледнел из-за истощения духовной энергии, но потрясение сдержать не смог. В этом нет ничего невероятного. Это смертельный ход одноглазого дьявола-стервятника. Старейшина Хо добавил: «Самая ценная часть одноглазого дьявола-стервятника – его глаз. Тебе очень повезло. Все благодаря вам, старейшина Хо». Дуань Лин Тянь наконец-то сумел успокоиться. «Если бы ты с ним не столкнулся, то я никак не смог бы его узнать», – старейшина Хо добавил. «Хотя способность глаза одноглазого дьявола-стервятника велика, она также потребляет много духовной энергии. Я видел, что ты использовал ее только один раз, но, по-видимому, почти полностью исчерпал свою духовную энергию. Да, она почти на нуле». Дуань Лин Тянь кивнул. «Теперь тебе нужно научиться управлять им. Научиться управлять им так, чтобы ты мог использовать способность по своему желанию, а не спонтанно», — добавил старейшина Хо. «Хорошо». Дуань Лин Тянь снова кивнул. «Более того, даже если ты не используешь способность одноглазого дьявола-стервятника, твой нынешний левый глаз должен совершенно измениться. Полагаю, ты уже это обнаружил», — сказал старейшина Хо. «Да, теперь мой левый глаз видит все очень ясно. Тебе придется изучить его самому. Мое понимание одноглазого дьявола-стервятника ограничено тем, что я только что сказал. Может, у его глаза есть какие-то другие способности», — сказал старейшина Хо. «Хорошо». Дуань Лин Тянь кивнул и в то же время искренне поблагодарил старика. «Большое спасибо, старейшина Хо. Откровенно говоря, мы с тобой сейчас находимся в одной лодке. Чем сильнее будешь ты, тем спокойнее мне». Старейшина Хо даже позволил себе улыбку. «Боюсь, что ты единственный человек, с которым изысканная пагода семи сокровищ сможет установить связь на этой планете. Если ты умрешь, то боюсь, что мне придется остаться здесь навсегда». «Старейшина Хо, после полного восстановления изысканной пагоды семи сокровищ, я обязательно освобожу вас», — пообещал Дуань Лин Тянь серьезным тоном. «Свобода». Старейшина Хо задрожал, когда услышал слова Дуань Лин Тяня. Теперь он весьма сложным взглядом посмотрел на парня. Тем не менее, он почувствовал себя тронутым. «Старейшина Хо, пожалуйста, возвращайтесь к своим делам. Я больше не буду вас беспокоить». После разговора со старейшиной, Дуань Лин Тянь вернулся на второй этаж изысканной пагоды семи сокровищ и начал восстанавливать свою духовную энергию. Потребуется по меньшей мере полмесяца, чтобы восстановить его духовную энергию. Поэтому в следующие полмесяца Дуань Лин Тянь только восстанавливал свою духовную энергию и культивировал. Само собой, духовная энергия восстанавливалась сама по себе, она не требовала никакого внимания со стороны Дуань Лин Тяня. Спустя полмесяца Дуань Лин Тянь покинул изысканную пагоду семи сокровищ. «Полмесяца на втором этаже пагоды равносильно 5 дням снаружи. Я должен вернуться в лагерь скрытых драконов через 2 дня», — подумал про себя Дуань Лин Тянь. Убрав пагоду, Дуань Лин Тянь сел перед комодом и посмотрел на себя в зеркало. Точнее, он смотрел на свой левый глаз. «К счастью, он выглядит так же, как и раньше. Я не вижу никакой разницы, а иначе меня порой могли путать с чудовищем», — пробормотал Дуань Лин Тянь себе под нос, испытав легкий страх. «Интересно, смогу ли я активно посылать духовную энергию в свой левый глаз?» С этой мыслью Дуань Лин Тянь попытался направить свою духовную энергию в левый глаз и обнаружил, что она плавно сливается без каких-либо помех. Когда он почувствовал, что его левый глаз горит, то увидел в зеркале, что в его левом глазу появился маленький черный водоворот. Глава 1391. Тщетные усилия. Маленький черный водоворот продолжал кружиться, как бездонный темный бассейн. В то же самое время Дуань Линтянь осознал, что его духовная энергия неудержимо устремляется в левый глаз. От испуга он покрылся холодным потом и быстро прекратил это занятие. Несмотря на то, что он вовремя остановился, его глаз поглотил довольно много духовной энергии. Это действительно странно. Дуань Линтянь горько улыбнулся, глядя на свой левый глаз. Он вышел из комнаты, чтобы найти маленькую девочку Цзэцзэ. Он гулял с ней весь день, так как скоро предстояло возвращаться в лагерь скрытых драконов. Он ушел только на следующее утро, попрощавшись с Хунью и его женой. Однако Дуань Линтянь не спешил возвращаться в поместье губернатора города. Выйдя из ворот города, он поднялся в небо и улетел. В городе Кургана Холмов установлена формация запрета полетов. Боевые культиваторы и культиваторы до ниже стадии святого зарождения не смогут летать. Я уже довольно давно не дышал свежим воздухом высоко в небе. Дуань Линтянь летел на большой высоте, и прошло совсем немного времени, прежде чем он улетел далеко. Когда он обернулся, то обнаружил, что город Кургана Холмов – всего лишь неприметная маленькая черная точка. Пока Дуань Линтянь парил в воздухе, он молча смотрел на маленькую черную точку вдалеке. Внезапно в зрачке его левого глаза появился небольшой водоворот. Водоворот вращался все быстрее и быстрее. Дуань Линтянь чувствовал, как горит его левый глаз. Однако его внимание сосредоточилось не на боли, а на черной точке вдалеке. Он оставался неподвижным, хотя его глаз продолжал гореть. Он обнаружил, что черная точка вдалеке начала расти и приближаться, пока не превратилась в огромный город. Четко очерченный город Кургана Холмов полностью занимал линию зрения левого глаза Дуань Линтяня. Ясновидение, взволнованно выдохнул Дуань Линтянь. В то же самое время Дуань Линтянь прекратил поток духовной энергии в его левый глаз, когда он почувствовал, что она вскоре истощится. Лишенный энергии левый глаз вернулся в нормальное состояние. Пока я обнаружил две его способности. Одна похожа на ясновидение, а другая на пространственную манипуляцию. Таков результат ночных исследований Дуань Линтяня. Пространственная манипуляция оказалась тем ходом, который он использовал вчера, чтобы сдвинуть кулак старейшины Хо в сторону. Однако расход духовной энергии на ее выполнение гораздо быстрее, чем на ясновидение. А как мне его назвать? Придя в себя, Дуань Линтянь задумался. Его левый глаз больше не был обычным человеческим глазом, поэтому он решил дать ему имя. Божий глаз? Нет, слишком банально. Небесное око? Ни за что. Название очень созвучно с духовным искусством. Призрачный глаз? Не то. Странный глаз, кажется, что-то. Эх, тогда я назову его странным глазом. Подумав немного, Дуань Линтянь решил назвать свой мутировавший левый глаз странным глазом. Небрежно покружив снаружи, Дуань Линтянь вернулся в город Кургана Холмов. Естественно, он должен был снова пройти через процедуру регистрации возле ворот. После прибытия в поместье губернатора, Дуань Линтянь вернулся в лагерь скрытых драконов. Прежде чем войти в лагерь, Дуань Линтянь услышал шум. Молодые люди активно обсуждали его знакомую, Голли. Месяц назад Голли потерпела поражение от Холина. Сегодня она бросила вызов Холину и справилась всего за 3 хода. Это просто удивительно. И это еще не самое лучшее. Она сумела даже одолеть молодого человека из коттеджа 8. Если бы Чжан Цзылун, занимающий 7-е место среди 13 бандитов, не совершил прорыва, она бы точно смогла победить и его. Вот что услышал Дуань Линтянь. Голли совершила прорыв, сделав вывод, что Голли сумела совершить прорыв к этапу мастерства стадии пролития смертных. Он тепло улыбнулся. Он был счастлив за нее. Однако, Чжан Цзылун давно должен был прорваться. Дуань Линтянь вошел в лагерь скрытых драконов. Как только Дуань Линтянь вошел в лагерь, он услышал, как несколько человек крикнули. Дуань Линтянь вернулся. Какие-то люди с острым взглядом обнаружили его. Это лишило его дара речи. Ну и что с того, что он вернулся? В чем переполох? Вскоре он обнаружил причину их поведения. Как оказалось, Чжан Цзылун поклялся 3 дня назад, что бросит ему вызов, как только тот вернется. Дуань Линтянь. Под пристальным взглядом всех присутствующих дверь коттеджа 7 распахнулась, как только Дуань Линтянь поднялся на высокую платформу. На порог вышел знакомый ему человек, Чжан Цзылун. Чжан Цзылун, бывший эксперт один среди культиваторов на промежуточного этапа стадии пролития смертных самого города Кургана Холмов и окружающих регионов. Раньше он был очень уважаемым человеком, однако вся его репутация испарилась, Как только Дуань Линтянь одолел его, вот почему он ненавидел Дуань Линтянь. Дуань Линтянь равнодушно взглянул на Чжан Цзылуна. «Дуань Линтянь, я хочу бросить тебе вызов», — прямо сказал ему Чжан Цзылун. «Сегодня я хочу, чтобы ты вернул мне все, что задолжал. Я хочу, чтобы все знали, что я, Чжан Цзылун, сильнее тебя», — сказал Чжан Цзылун с блеском в глазах. Его лицо слегка перекосило от ярости. Выслушав его треп, Дуань Линтянь не изменил выражение своего лица. Однако ответил он ему с оттенком презрения. «Я и правда не знаю, откуда у тебя такая уверенность. Я знаю, что ты тоже совершил прорыв. Это не имеет значения. Я заставлю всех понять, что даже если ты прорвался к этапу мастерства стадии пролития смертных, как и я, ты все равно не подходишь мне», — уверенно сказал Чжан Цзылун. «Неужели?» — Дуань Линтянь прищурился и смерил его взглядом. «Ну естественно, ты, Дуань Линтянь, не так хороши, как я». Чжан Цзылун все еще гнул свою линию и... Скрип, скрип. Пока он кричал, у коттеджей под номерами 3 и 8 заскрипели двери. 13 бандитов тоже захотели узнать, кто там шумит. Мужчина и женщина. Мужчина носил расшитый халат и выглядел как сын богача. На самом деле, он действительно богатый человек. Этот Цзинь Юаньбао, что занимает третье место среди 13 бандитов. Я не ожидала, что он выйдет и присоединится к веселью. Кто же не захочет посмотреть на шоу? Еще одна суматоха разразилась из-за появления Цзинь Юаньбао. Когда Цзинь Юаньбао вышел из коттеджа 3, Голли тоже вышла из коттеджа 8. Цзинь Юаньбао посмотрел на Дуань Линтянь и Чжан Цзылуна, что уставились друг на друга. Он помахал складным веером в своей руке, напоминая элегантного молодого мастера, и сказал с улыбкой: «Я не ожидал увидеть такую интересную картину, покинув свое закрытое уединение. Как интересно». Хотя Голли ничего не сказала, она с уверенностью посмотрела на Дуань Линтяня. Спустя 3 месяца Чжан Цзылун вновь приготовился биться с Дуань Линтянем, как и раньше. Сегодня Чжан Цзылун бросил вызов Дуань Линтяню, чтобы искупить свои позоры и вернуть честь и славу, которые принадлежали ему. Битва может начаться в любой момент. Когда зрители увидели, что Дуань Линтянь и Чжан Цзылун собираются драться, они начали успокаиваться. Они затаили дыхание, сосредоточившись на происходящем. Сам не зная когда, над павильоном появился мужчина средних лет, одетый в серебряные доспехи. «Небесный хранитель боли, боюсь, что Чжан Цзылун снова опозорится», — прошептал мужчина, глядя на них. Казалось, что он уже видел результат еще до начала боя.